Куропаткин Алексей Николаевич, 1848-1925 годы, военный деятель, генерал-адъютант от инфантерии. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов проявил себя храбрым офицером, был начальником штаба у генерала Скобелева, который якобы сказал ему: «Помни, что ты хорош на вторые роли. Упаси тебя Бог когда-нибудь взять на себя роль главного начальника. Тебе не хватает решительности и твердости воли». В 1898-1904 годах военный министр входил в политическую группу Витте, стремившуюся к экономической экспансии на Дальнем Востоке. Один из виновников неподготовленности России к войне с Японией. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов был командующим маньчжурской армией, а затем всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке. Показал себя безвольным и бездарным военачальником. Смещен с этого поста в марте 1905 года после поражения русской армии под Мукденом. В Первой мировой войне командовал Северным фронтом. В 1916 году командующий войсками в Туркестане, руководил подавлением восстания местного населения. В 1917 году арестован и отправлен в Петроград. После освобождения временным правительством жил в Псковской губернии. Кирилл Владимирович Романов, 1876, год смерти неизвестен, великий князь, двоюродный брат царя Николая II, контр-адмирал. В 1904 году назначен начальником военно-морского отдела штаба командующего флотом на Тихом океане. После революции эмигрировал за границу, где объявил себя императором всероссийским Кириллом I. Борис Владимирович Романов, 1877, год смерти неизвестен, великий князь, двоюродный брат Николая II, генерал-майор, после революции в эмиграции. Улисс, герой древнегреческого эпоса, мифический царь острова Итаки Одиссей. Брандер — старое судно, предназначенное для затопления у входа в морские порты с целью их заграждения. Алексей Алексеевич Романов, 1850-1910 годы, великий князь, сын Александра III и дядя Николая II, генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета. В это же время адмирал Старк сидел в глубоком мягком кресле около письменного стола в своей каюте на Петропавловске и внимательно читал рапорты командиров кораблей, донесения с сигнальной станции на Золотой горе о деталях внезапного нападения японцев на русскую эскадру в роковую ночь 26 января. Короткий бой стал переломным моментом в жизни адмирала. Его обвиняли в непринятии мер по охране эскадры, открыто стоящей на внешнем рейде. Старк откинулся на спинку кресла и погрузился в глубокое раздумье. В каюте было тепло и уютно. Изредка доносились резкие порывы штормового ветра, хлопали раскачиваемые ветром шлюпки и спасательные круги, громыхали по палубе тяжелые матросские сапоги. Адмирал с горечью и возмущением вспоминал о своем унизительном положении начальника эскадры, который фактически не смел ничего предпринять без ведома и согласия наместника. Последний вмешивался во все распоряжения Старка по эскадре, связывая его по рукам и ногам своей непрошенной опекой. Вспомнил он и о том, как Витгефт по приказанию наместника, инструктируя чинов его штаба о необходимых мероприятиях по охране кораблей, прямо заявил, что никакой войны не будет. И это за полчаса до нападения, — возмущался адмирал, перебирая бумаги и припоминая все подробности злосчастной ночи. Старк встал и раздраженно прошелся по каюте. Получасовой бой, и моя безупречная 40-летняя служба перечеркнута судьбой, и сам я вынужден просить об отставке, якобы по болезни, чтобы спасти свое честное имя, — с глубокой горечью проговорил вслух адмирал. «Но нет, вы еще не знаете, кто такой Старк. Он сумеет постоять за себя. У меня есть такие документы за подписью Алексеева, что ему не поздоровится, когда их увидит свет», — продолжал адмирал, потрясая кулаком от негодования. Всегда сумрачное его лицо с глубоко запавшими глазами и со следами переутомления и негодования приняло жесткое выражение. «Я тебе покажу, царский выродок, кто такой Старк!» И адмирал нервно подошел к наглухо приделанному к стенке несгораемому шкафу. Открыв дверь, он вытащил пачку бумаг. «Вот она!» — выдернул он одну из них. На первом листе он бегло прочитал. «Нам необходимо проводить на Дальнем Востоке в отношении Японии самую жесткую политику, памятуя, что она никогда не решится на войну с Россией. Так и сказано, никогда не решится на войну. Она не только решилась, но и первая начала войну с Россией. А вот еще...» И Старк взял другую бумагу. «Ввиду полной несостоятельности ваших опасений о возможности войны с Японией, считаю отозвание к эскадре варяга и корейца ненужным. Да-да, только по беспечности Алексеева. Мы потеряли эти два корабля, а теперь за все отвечаю я, а не он. Но это не выйдет». Адмирал вновь спрятал бумаги. В дверь постучали. Затем вошел флаг-офицер лейтенант Дукельский. «Получена депеша от адмирала Макарова», — протянул он телеграмму. «Буду в Артуре 24-го, Макаров», — прочитал Старк. «Завтра», — взглянул он на календарь. «Прикажите Баяну выслать в почетный караул полуроту». И, подумав, прибавил: «С музыкой. Есть, ваше превосходительство». И лейтенант вышел. Старк еще раз прочитал телеграмму и опять нахмурился. «Будет и этот умник меня учить уму-разуму!» — заворчал он, вновь принимая за бумаги. «Хорошо ему критику наводить за 10 000 верст отсюда!» Старк снова взял одну из бумаг и прочитал. «Его императорскому высочеству, генерал-адмиралу, великому князю Алексею Александровичу, копия управляющему морским министерством адмиралу Авелану». Всем написал. «Пусть все знают, какой он умник», — проговорил он и уткнулся в бумагу. «Предвижу, что японцы не упустят столь благоприятного случая для внезапного нападения, как нахождение русской эскадры на внешнем рейде. Он, Макаров, предвидел это, сидя в Кронштадте, а я здесь, на месте, упустил, видите ли, эту возможность. Теперь он возвеличен, обласкан и едет заменить меня в командовании эскадрой. Так ведь я тоже предполагал это, писал об этом. Но меня не хотел слушать тот же Алексеев. Но было бы еще хуже, если бы японцы, напав без объявления войны, внезапно затопили в первую же ночь несколько пароходов у входа в гавань и заперли эскадру на внутреннем рейде». Старк опять зашагал по каюте, зябко пожимая плечами. Донеслись глухие удары орудийных выстрелов. Адмирал прислушался.